Das heißt zugleich, für die abendländische Philosophie, die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Здравствуйте, мы продолжаем беседы о феноменологии Аристотеля. Предыдущие беседы выбили нас на Дитриха фон Фрайберга, и, признаться, погружаясь в этого мыслителя, я обнаруживаю такие важные соответствия, такие важные ключи к истории философии, к пониманию Аристотеля, к выявлению истоков феноменологии, что для меня это просто открытие. Я писал о Дитрихе фон Фрайберге небольшую часть в «Наамахе», в томе, посвященном немецкому логосу, и, конечно, там уже стало понятно, какое значение Дитрих фон Фрайберг оказал на рейнскую мистику и вообще, насколько он созвучен глубинной, самой изысканной и самой фундаментальной германской идентичности. Но рассмотрение Дитриха фон Фрайберга, его идеи, его теории в контексте феноменологии Аристотеля позволяют подойти к нему с другой стороны. И вот с этой другой стороны, которая обоснована той топологией, которую мы тщательно и скрупулезно, ну, относительно, конечно, скрупулезно, не вдаваясь в детали, но пытаясь сохранять связь с принципиальными ориентирами мышления, выясняем на протяжении всего цикла бесед о феноменологии Аристотеля, показывают Дитриха фон Фрайберга с другой стороны. И, возможно, они показывают и схоластику с другой стороны. Возможно, сосредоточившись на Фоме Аквинском, на томизме и на отчасти на номинализме, который в полной мере входит в новое время, определяет философию нового времени, создавая предпосылки, еще в Средневековье предпосылки материализму, отвлекает нас от той линии, которую представляет собой Дитрих фон Фрайберг, а это совершенно уникальное направление. Это не томизм, это не номинализм, но это не Скотта Риогена, это не такой последовательный, монументальный, триумфальный платонизм. Это как раз аристотелизм, но с участием платонической вертикали. Нечто совершенно особое. В принципе, такое сочетание аристотелизма и определенного платонизма, по крайней мере, в креационистской форме встречаем и у Фомы Аквинского. Но именно у Дитриха фон Фрайберга карта, топология мышления в контексте аристотелизма дана намного более отчетливо. То есть это гораздо более аристотельское, гораздо более неоплатоническое одновременно понимание философии, нежели у Фомы Аквинского. Обычно о Дитрихе фон Фрайберге упоминают, ну там совсем косвенно, был такой у Альберта Великого ученик. Но Фома Аквинский – это что-то другое. Так вот, сам-то Фома тоже был учеником Альберта Великого, причем прямым, а Дитрих фон Фрайберг, скорее всего, косвенным. Вообще ставится вопрос, встречался он с ним или нет. Ну вот такой второстепенный ученик, затерявшийся среди других светил схоластики. Единственное, что заставляет обратить на него внимание, так это его влияние на мастера Экхарта рейнскую мистику, что совсем оригинальное направление, и на Бертольда Мусбургского, собственно, переводчика Прокла. То есть вот такой подчеркнутый неоплатонизм, такой истовый неоплатонизм, может быть, выделяет его среди других схоластов. Но в любом случае Дитрих фон Фрайберг – это чудо, это интеллектуальное чудо. Я полагаю, что сейчас, после нашего цикла, мы должны уделить ему по-настоящему самое серьезное внимание. Его тексты просты, предельно просты. Он классический немец, он говорит, что думает, а думает, что говорит. Отсюда и он пишет на упрощенной, совсем примитивной средневековой латыни, что предельно понятно. И, соответственно, к нему больших проблем понять его структуру мысли нет, если мы знаем хотя бы предварительно некоторые схоластические представления, если мы постоянно возвращаемся к Платону и Аристотелю, и если мы учитываем феноменологию от Брентана до Хайдеггера. Вот тогда, вооружившись всем этим арсеналом, мы можем подойти к Дитриху фон Фрайбергу с полной готовностью, и тогда он начнет нам открывать колоссальное, совершенно немыслимое содержание. Сегодня я предлагаю рассмотреть чуть более системное его представление об интеллекте, об intellectus agens, об nous poetikos, активном интеллекте, поскольку он как раз в настоящей части нашего цикла о феноменологии Аристотеля и является темой. То есть мы его тематизируем как... Мы постоянно на него ссылались с самого начала, но вот активный интеллект постепенно становится наименее понятной, с одной стороны, а с другой стороны, наиболее важной части всей той феноменологической конструкции, всего того круга, который мы очертили. Его отсутствие, отсутствие тематизации, не его отсутствие, а отсутствие тематизации активного интеллекта у феноменологов само по себе очень выразительно, но мы имеем дело с новым временем, здесь такие вот опасные вещи, внутреннейшие, они либо обходятся молчанием, либо возвращаются как бы косвенно, подчас нелегально, потому что новое время основано на том, что этого не может быть никакого. Активного интеллекта нет, никакого бога нет, души нет, ну и множество других политкорректных аксиом, которые любой человек, который хочет быть университетским профессором, должен просто вот декларировать с самого начала до самого конца. Поэтому говорить в рамках академической науки нового времени об активном интеллекте, это, ну, на самом деле практически невозможно. То есть это дискредитировать себя, какой активный интеллект. Ясно, что люди – это обезьяны или автоматы. Поэтому, на самом деле, эта гипотеза, тесно связанная, кстати, с онтологией ангелов, о которой мы сегодня тоже поговорим, все это выражено за скобки вместе с мракобесным средневековьем. И неудивительно, что активный интеллект не является тематизированным в современной феноменологии. Но это не снимает ответственность тех же самых феноменологов, за это забвение. Хайдеггер блестяще показывает, как забвение о бытии конструирует историю философии и разные ее этапы от Платона до нового времени. В любом случае, эта реконструкция, есть, конечно, там определенные детали, но в любом случае, эта реконструкция очень важная, очень помогающая много что понять в истории философии. Так с моей точки зрения, отсутствие тематизации активного интеллекта – это тоже некий критерий. И по отношению к фигуре умолчания активного интеллекта, начиная с Фомы, который вырывает его от человека и помещает в Бога, и даже начиная с Эвероиса, с Ибн Ружда, который приписывает активный интеллект, мы уже упоминали об этом, некому общему началу, единому для всех людей, вот это, что и привело, мы тоже об этом можем поговорить, к утверждению на непризнаваемом православными Восьмом Вселенском Соборе возведения дихотомии души и тела в догму с отрицанием трихотомии. Вот это третье начало, то есть душа как пассивный интеллект, если угодно, тело как сочетание душ, как некое сочетание души с неким материальным образом, вот это канонизировано католической антропологией, именно католической антропологией. А активный интеллект, о котором, конечно, знал Ибн Рушд, Авероис и, соответственно, схоласты, этот активный интеллект был признан фактически несуществующим или божественным всеобщим, несуществующим как часть человека. То есть католическая антропология дихотомична, потому что она говорит, есть душа, есть тело. А вот дух или активный интеллект, третий термин в антропологии апостола Павла, он рассматривается как всеобщий. То есть дух не является ингерентным, присущим душе началом, А это и дух, это и есть в этой формуле активный интеллект. Соответственно, он не может быть тематизирован в рамках антропологии, а может быть тематизирован исключительно в рамках богословия полного, и в общем ему приписывается божественный, только божественный характер, божественный и единый для всех людей. Вот это у Ибн Ружда подчеркивается. Он рассматривал, он трактовал активный интеллект Аристотеля, Авероэс, Ибн Ружд, как единый для всех. Соответственно, он не может принадлежать душе человека, а значит, душа человека ограничивается пассивным интеллектом, а к активному интеллекту относится как к тому, что находится принципиально вне его. Это какая-то еще одна онтологическая инстанция, которая трансцендентна по отношению к душе. А вся модель Дитриха фон Фрайберга, а дальше рейнских мистиков и так далее, она исходит из другого принципа. Она исходит из принципа того, что активный интеллект существует внутри каждой разумной души. Он и делает эту душу разумной, причем делает ее изнутри, а не извне. Это вообще другая топология. Она в каком-то смысле противоречит дихотомии, признанной в качестве догмата на восьмом, так называемом восьмом, не признаваемом нами православными, Вселенском соборе. Православные сохранили трихотомию, и это открыло православной мысли совершенно новые горизонты. На такой же трихотомии, по сути, настаивает Дитрих фон Фрайберг, и эта трихотомия предопределяет мистическую традицию западноевропейского христианства, ярче всего и полнее, и прекраснее всего воплощенной в рейнской мистике. Итак, давайте посмотрим по пунктам основные элементы доктрины или учения Дитриха фон Фрайберга. Это настоящая доктрина, настоящее учение, причем она выражена, пожалуй, полнее, чем у рейнских мистиков, более системная и более структурная. Но это своего рода по интеллектуализму сопоставимо, например, с моделью Гегеля. Это полная, совершенная картина такого неоплатонически прочитанного, еще правильно неоплатонически прочитанного аристотелизма, феноменологически прочитанного. Это нечто фундаментальное, это настоящее учение. То есть Дитрихом фон Фрайбергом, его именем, его доктрина должна изучаться в целых философских течениях, а его именем должны называться лучшие и самые правильные университеты. То есть Дитрих фон Фрайберг превыше всего, вот что можно сказать в качестве такого пролегоменов к его преамбулы, к его рассмотрению его теории. Итак, по пунктам. Давайте посмотрим самые главные пункты. Тезис, базовый тезис Дитриха фон Фрайберга. Активный интеллект есть начало мышления и сущностная причина его. Здесь довольно важно задать себе вопрос, который мы довольно редко задаем, кто думает в нас? Это главный вопрос философии. Не бытие в сознании, это уже совсем запущенная ситуация, когда такие полудурки пытаются изобразить философов, что первично материя, сознание, бытие, сознание, эти формулировки для умственно неполноценных людей, даже не умственно полноценных философов. Настоящая философская проблема, их несколько, этих важных проблем, но вот одна из главнейших, я считаю, что она самая главная проблема, это корректный ответ на вопрос, кто думает в нас? Кто думает в нас? Этот вопрос интересным образом получает ответ у Гегеля, который говорит, что «der Gott ist es, der in philosophiert». То есть Бог есть тот, кто философствует в философии. На самом деле приблизительно так отвечает и Аристотель. Аристотель говорит, что такое активный интеллект. И дальше он отвечает, активный интеллект – это недвижимый двигатель. Но недвижимый двигатель – это и есть Бог. То есть с точки зрения Аристотеля Бог есть тот, кто мыслит сквозь нас. Но когда он говорит «анус поэтикос» в активном элементе, в активном интеллекте, когда он говорит «анус поэтикос», то есть об активном интеллекте, он говорит о душе. Это в трактате о душе. И эта душа Аристотеля не есть нечто индивидуальное, как бы сотворимое, сотворенное активным интеллектом. Конечно, в аристотелевской топике нет никакой трансцендентальности, тем более нет христианского креационизма. Собственно, откуда бы и взялась эта отдельная индивидуальная сотворенная душа Аристотеля. Но самое главное, что в его картине, когда он говорит «анус поэтикос», он говорит о недвижимом двигателе, и он говорит о Боге. Но для него, как для дохристианского, немонотеистического мыслителя, в этом нет никакой проблемы. Бог думает сквозь нас, и эта мысль делает, конституирует нашу мысль, а через нашу мысль конституирует наличие сущего. То есть Бог, как активный интеллект, творит сущее интеллектуально, как совокупность интеллигибельного круга, то есть умопостигаемого круга, который в сочетании с ставшим актуальным ничто, материей, и представляет собой мир. Мы имеем дело с той же нашей вот классической схемой, с которой мы постоянно оперируем, где активный интеллект через пассивный интеллект конституирует реальность. Но этот активный интеллект у Аристотеля и душа, и Бог, и проблемы он в этом не видит. Потому что для него, в конце концов, когда человек спрашивает себя, кто думает во мне, он к этому и должен прийти. То есть во мне думаю не я, потому что во мне самом основания мышления нет. И могущество творить этим мышлением, моим мышлением, то есть рациональным мышлением творить внешний мир нет. Для того, чтобы внешний мир был, и для того, чтобы у моего мышления было основание, должен быть кто-то, кто думает по-настоящему сквозь меня. И чем элементом, чей в каком-то смысле пассивным веществом является мое мышление, которое уже в свою очередь проецирует благодаря этому воздействию внутреннего активного начала и творит мир. Отсюда возникает идея, как сочетать божественность активного интеллекта с христианской традицией. То есть с аристотелевской традицией нечего и думать. Да, Бог – это то, что думает в нас, то, что является активным элементом. Гегель – это совершенно точно, с предельной ясностью, совершенно по-аристотелевски, именно в отчетливо аристотелевском смысле излагает. God is as, thus, philosophiert. Бог есть то, что философирует, философски мыслит в философии. Но он говорит не в человеке, потому что человек и есть потенциальный философ, а философ есть актуальный человек. Если человек не философ, он, ну, would be человек, ну, он может быть человек, он может им стать. То есть он как бы человек в пассивной форме. А философ – это человек в активной форме, в актуальной форме. Человек – это возможное в человеке, а философ – это действительное в человеке. Поэтому действительным человеком, человеком просто как таковым, вот действительным человеком, является философ. Тот, кто не является философом, является возможным человеком, то есть возможным философом. Он тоже имеет начатки мышления, но в таком состоянии, которое не являются действительными. А вот именно в философии Бог философирует, то есть философски мыслит, это означает в том, кто по-настоящему и правильно мыслит, даже на уровне рационального, пассивного интеллекта, тот является выражением мысли Бога. Здесь для Аристотеля нет никаких проблем, для Гегеля нет никаких проблем, а для христианина есть. Потому что вот в этом и проблема схоластики. В этом проблема схоластики, что признать, что в нас думает непосредственно Бог, который внутри нас, к этому и ведет рейнская мистика, кстати, что вот Бог внутри нас, он думает сквозь нас. Вот эта гегелевская формула, она отражает то, что мог бы сказать мастер Экхарт в каком-то смысле. Вот то, что Бог внутри нас, и Он думает сквозь нас, это для христианина требует уточнения. И отсюда и рождается. Христианин или монотеист в целом, потому что Ибн Рушд, Аверойс, не был христианином, но был монотеистом, мусульманином. Соответственно, для мусульманина и для христианина, по крайней мере, того, что можно назвать внешним мусульманином и внешним христианином, которые ограничиваются внутренним человеком и не знают внутреннейшего человека, проблема божественности активного интеллекта решается только так, что этот божественный человек, этот божественный интеллект отрывается от человека и помещается на трансцендентную дистанцию. Либо такой активный интеллект является божественной инстанцией общей для всех людей, либо даже если он предназначается или как бы мыслится в соответствии с конкретной сотворенной душой, с конкретной пассивным интеллектом, то в этом, собственно говоря, линия, связывающая пассивный и активный интеллект, представляет собой отношение. Универсальное у Ибн Рушда для всех людей или индивидуальное, скажем, в духе более близком к схоластике томистской, что у человека есть личные отношения с активным интеллектом, то есть с Богом, и поэтому одному открывается божественное видение, а другому нет. То есть все активный интеллект один, вот что важно. Он один и неделим, он один для всех. И отсюда вытекает отрицание Аверойсом ангельских чинов. И его критика неоплатонизма Авиценны или Ибн Фараби. Ибн Сины, Авиценны или Ибн Фараби. То есть, именно решая проблему единственности активного интеллекта, Ибн Рушд, Аверойс, он и говорит, что не могут существовать многие умы, интеллигенции. Существует Бог как активный интеллект. Этот Бог является активным интеллектом для всех мыслящих существ одним, а все мыслящие существа не являются в полном смысле интеллигенциями, то есть не являются активными интеллектами, поэтому представление о 10 уровнях, 10 небесах неоплатоников, которые взяли на вооружение Ибн Фараби и Авиценна, то есть неоплатоники исламские, или вообще представление о бытии ангелов, не являются достоверными, поскольку автономное бытие ангелов как интеллигенции, как носителей активного интеллекта невозможно, поскольку носителем интеллекта является только Бог, один лишь Бог. Соответственно, упразднение ангельского мышления, что является одной из особенностей авероизма, и дихотомию души, то есть отрыв активного интеллекта от человеческой души, что характерно томизму также, это некоторая рефлексия монотеистического сознания на аристотелевскую проблему активного интеллекта как единственного и божественного. Если единственного и божественного, то здесь проблема решена, но тогда у души нет активного интеллекта, активный интеллект есть у Бога, и тогда ангелы представляют собой некоторые подсобные сущности, не обладающие также активным интеллектом и не являющимися интеллигенциями, как называли их в неоплатонической терминологии, мыслящие интеллигенции, они являются именно умами, сотворенными в акте так называемого утреннего познания, когниция матутина. Соответственно, а что делает Дитрих фон Фрайберг? Он говорит, нет, активный интеллект является единым, но множественным одновременно, как дух, разделяющийся, как Святой Дух. Он не является Святым Духом, но он является как Святой Дух. Активный интеллект, он разделяется, как Святой Дух, нисходящий на апостолов, но остается единым. Он разделяется, как Христос, приносимый в Евхаристии, но остается единым вторая метафора. Он остается, он творит множественный мир, но остается единым, как Бог-творец. То есть вся Троица воспроизводится в активном интеллекте, но на тварном уровне. То есть это некий тварный аналог Троицы. То есть это не Троица сама, это не Бог трансцендентный, это нечто сотворенное, и это является образом Бога. И отсюда возникает обоснование трихотомии, то есть трехчастное устроение души, человека, трехчастное устроение человека, состоящего из тела, души и духа, то есть активного интеллекта. Итак, дух есть активный интеллект в такой модели. Это чрезвычайно важная модель. Поэтому, с одной стороны. С другой стороны, ангелы, как отдельные интеллигенции, обладают полностью бытием и активным интеллектом. То есть они, каждый ангел есть своего рода мир, который он конституирует вокруг себя. И в силу единства ангелов и близости их к верхней границе творения, то эти миры универсальны. То есть каждый ангел творит свой собственный мир, и это один и тот же мир в каком-то смысле, потому что они подражают и Богу. И человек делает то же самое, только на уровне уже материи и телесности. Каждый человек творит свой собственный мир, и этот мир един. Потому что активный интеллект, который действует в каждом из нас, точнее сказать, не в каждом, в любом из нас, еще точнее. Вот я поясню, может быть, потом, а может быть, не поясню. Давайте вот это различие между каждым и любым. Любым – это quod libet латинское, это отличный термин, любой, кто-либо. Не каждый, в этом есть какая-то механическая предопределенность, что вот каждый наделен активным интеллектом. А как быть с существами, которые формально люди, но явно никакого отношения к этому не имеют, повернулись не просто как свиньи, повернулись спиной к своему духовному началу, но просто ведут себя, имитируя полное отсутствие какого-то ни было интеллекта, даже пассивного. Поэтому каждый это слишком жестоко, слишком тоталитарно. А вот любой – это тот, кого мы любим, кого мы полюбили, которого мы захотели. Вот любой, когда мы любим человека, мы в нем допускаем существование активного интеллекта и способствуем его раскрытию. Поэтому в любом есть активный интеллект, но не в каждом. Не в каждом, а в любом. То есть, когда каждый становится любым, кем-либо, либо это кем-любо, это тоже русская вот такая формула, она как и латинская, quod libet, на самом деле, тот же самый смысл, как либидо. Вот это кто-либо включает в себе либидо, включает в себе волевое, глубокое, интимное отношение одного человека к другому, которого мы любим. Соответственно, самое даже слово «интимное» – это внутреннейшее, не интериорное, а внутреннейшее, «интимус» – это более, это превосходная степень интериорная. Вот интимное отношение к человеку делает его любым человеком, но не делает его каждым, потому что каждый безразличен, а любой уже нет. Мы выбрали кого-либо. Кого-либо выбрали, и вот у кого-либо есть активный интеллект, а у каждого мы не знаем. Если каждый будет кем-либо, если он кому-то полюбится, вот тогда у него тоже будет активный интеллект, по крайней мере, мы признаем и начнем с ним взаимодействовать так, как если бы мы взаимодействовали с носителем активного интеллекта, и это создает возможность духовной связи, духовных отношений, потому что без духовных отношений все остальные отношения как предмет к предмету или хищник к жертве. Итак, эту тему мы решили, и самое важное, активный интеллект есть начало мышления, и сущностная причина его. Этот принцип является рассмотренным применительно к любому человеку, к любой человеческой душе, то есть к той человеческой душе, которую мы избрали, любовно избрали. Наугад избрали или нет, но во всяком случае любовь подсказала нам, кого выбирать в качестве любого, то есть любимого. Соответственно, по латыни это звучит так: «Principium et causa intellectorum in nobis». «In nobis» – не «extra nobis», а «in nobis» – «в нас». Итак, начало и причина мышления – «в нас», сущностная причина. И здесь потрясающая формула у того же Дитриха фон Фрайберга. Я сегодня опираюсь в большей степени на «De visione beatifica», на этот трактат. который я предварительно законспектировал и внимательно изучил. Интересно, что там же, в этом трактате, Дирих фон Фрайберг говорит, интеллект, вот этот активный интеллект, intellectus agens, se ipsum motus, сам себя движет, вот он, недвижимый двигатель. Вот эта проблематика, просто все сходится тотально, что активный интеллект есть недвижимый двигатель, соответственно, это Бог. Так вот, да, мы говорили о том, как вот решить проблему божественности активного интеллекта у Аристотеля и тварности активного интеллекта в христианстве, в такой модели, потому что Дитрих фон Фрайберг подчеркивает, активный интеллект сотворен в человеке, а в Боге нет, вот в этом разница, а во всем остальном сходство. Вот эта сотворенность активного интеллекта, она решает проблему того, что он не Бог сам по себе, активный интеллект, в отличие от Аристотеля, но он сотворенный Бог, если угодно. И он ангел, он второй ум, он второй свет. Не свет Бога, а свет творения. И вот этот активный интеллект стоит ближе всего к Богу из творения. Но это творение, которое как Бог. Поэтому структура интеллигенции, отдельной интеллигенции, или intellectus agens в состоянии сепарацио, отделения от материи, полного отделения, представляет собой ангелический активный интеллект, а в соединении с душой, которая в свою очередь соотносится с материей, то есть имеет телесность, а значит она не отдельная от телесности, это человеческий активный интеллект. Но этот активный интеллект и у ангелов, и у людей, во-первых, активен, как божественный интеллект, но тварен, а божественный интеллект не тварен. Вот как решается эта проблема. А вот множественность активных интеллектов решается в духе представления о Проудосе, неоплатоническом, например, в контексте Дионисия Ареопагита, который описывает небесную иерархию. Таким образом, небесная иерархия и есть иерархия активных интеллектов, каждый из которых есть ангелический тварный активный интеллект. И люди тоже являются носителями того же активного интеллекта, причем который дается каждой душе. Каждой душе, как дух разделяется, Святой Дух разделяется на языки, так и активный интеллект разделяется на ангельские активные интеллекты, ангельские иерархии и человеческие гносеологические иерархии и иерархии духа, которые вложены в структуру человеческой сущности. Таким образом, активный интеллект есть второе тварное божество. Божество, сотворенное Богом, не тварным Богом. То есть это не Бог не по природе, скажем, а по благодати. То есть активный интеллект – это божество по благодати, и, соответственно, с ним связаны все перспективы Сеосиса, обожения в православной традиции, как мы дальше увидим, проблематика исихазма. То есть активный интеллект – это третья часть христианской антропологии, понятая в трихотомической версии. Это, пожалуй, такой принципиальный ответ. Дальше интересно. Активный интеллект, это уже по Аристотелю, всегда думает. И что мы видим? Он думает всегда, он никогда не спит. А пассивный интеллект то думает, то не думает, то думает, то не думает. А активный думает всегда. И вот этот активный интеллект, который думает всегда, в нас думает всегда, именно в нас, он и конституирует мир в тот момент, когда мы его не осознаем, или когда мы спим, когда мы ленимся думать. Активный интеллект восстанавливает и помогает миру интенциональным образом сложиться, экзистировать. Осознаем ли мы наше участие в этом, этом интенциональном акте или нет? То есть он в любом случае мыслит всегда. Это тоже очень важная характеристика. Поэтому философ философствует не тогда, когда он философствует, а он философствует, когда он философ, то есть всегда. Философ, настоящий философ не просыпается философом, и а во сне он не философ. Он остается философом всегда вообще. И в принципе можно сказать, что философ рождается философом и умирает философом. Это вообще не профессия. Можно, конечно, чему-то как-то на какие-то навыки философии подправить. Но на самом деле философ – это совершенно врожденная вещь. Это тот Quod libet – это тот, кто либо, у кого с активным интеллектом, nous poetikos, особое отношение. Это тот, у кого внутренний человек, внутреннейший человек, вернее, проснулся, открылся, обнаружился, дал о себе знать и подчинил себе пассивный интеллект, то есть просто внутреннего человека. А внутренний человек силой внутреннейшего человека способен подчинить и телесного, внутреннего. Поэтому для философа аскеза, она не просто легка, она само собой разумеется. То есть он дисциплинирован по своей природе, по своей внутренней организации. Ему внешняя дисциплина только мешает. Философ самый дисциплинированный человек, потому что дисциплина исходит у него изнутри, а не извне. Его учить особенно ничего не надо. Ему не надо мешать, и надо над ним и совершать акт внешнего насилия. И тогда он расправит свое мышление и расправит свою телесную деятельность, в том числе, самым оптимальным образом на пользу всей антропологической, онтологической картине. И интересно, что с этим представлением о том, что интеллект всегда думает, никогда не спит, связана непрерывность Иисусовой молитвы. И сихазм, и идея молиться всегда, а в исламской традиции это хизр, то есть повторение божественного имени, вот это принцип, или некая практика, направленная на пробуждение или фиксацию активного интеллекта. Потому что постоянно произносить слово Божие, обращаться к Богу в нас, может лишь наиболее внутренняя часть нас самих. И, как говорится в православной традиции, молитву «Отче наш» мы произносим благодаря Духу Святому, потому что для него это действительно полноценная молитва, это молитва того, чем в Христе, если говорить Духом Святым в Христе, мы произносим эту молитву, потому что для Христа Бог Отец в полной мере, а мы Его дети по соучастию, по причастности, по нашей христологической преданности. В каком-то смысле молиться постоянно в нас может только Дух. Не Дух Святой, не совсем Божественный Дух, а с помощью Святого Духа, Дух в нас, наш активный интеллект. Вот отсюда идея постоянной молитвы и постоянного упоминания Божьего имени связана с intellectus agens. Собственно говоря, это практика постоянной непрерывной молитвы, вообще идея непрерывности соответственно с той вечностью, которая по отношению ко всем временным циклам, которая воплощена в недвижимом двигателе. Все движется, а он нет, потому что он se ipsum motus, он сам себя движет, а сам не движется. И поэтому молитва повторяется постоянно, как бы для того, чтобы наш пассивный интеллект, наше внимание привлечь к нашему активному интеллекту, к вечности в нас. Соответственно, очень важное описание следующее, как на четырех уровнях Дитрих фон Фрайберг еще раз трактует активный интеллект. Не то, что на четырех уровнях, а в четырех модусах, то есть как он его описывает. Первое. Primum quod abditum mentis secundum Augustinum quod est intellectus agens in sua essentia, essentia vere est substantia. То есть то, что является, согласно Августину, abditus mentis, то есть тайной комнатой, секретом разума, ума, то, что является внутреннейшим в уме, это и есть активный интеллект. И в своей сущности он представляет собой нечто самодостаточное. То есть это не чье-то свойство, это не акциденция, а он есть сам по себе. В конечном итоге мы имеем в виду, вот когда Дитрих фон Фрайберг говорит, что intellectus agens in sua essentia vere est substantia, речь идет не о субстанциальности материальной, конечно, но речь идет о том, что этот intellectus agens есть субъект. Он есть субъект. Это вот, ну какой субъект? Субъект, который находится радикально глубже, чем то, что мы принимаем за субъект в качестве рационального начала нас самих. Это субъект, который находится глубже, чем наше эго, который находится в каком-то смысле с обратной стороны от эго, от нашего рационального я. И этот внутреннейший субъект, субъектус интимус, является настоящей самодостаточной инстанцией. Вот он подлинно и есть тот, кто есть в нас. Он есть наш «зельбст», если говорить хайдеггеровским языком. «Зельбст дизайн» – это не их дизайн, который находится на уровне пассивного интеллекта, на уровне рацио, на уровне совершенно другой инстанции в нас. А именно «зельбст дизайн» является не просто субъект, а радикальный субъект. Радикальный субъект – это intellectus agens, это и есть активный интеллект. Вот такой радикальный субъект мыслится не как отношение. Здесь эта формула фактически «obditus mentis» и формула, что «sua in sua essentia vera est substantia» означает, что активный интеллект не есть отношение. И одновременно он не есть некоторое всеобщее начало мышления для всех людей. Активный интеллект является в каком-то смысле конкретной ангелической личностью, то есть не особью, не индивидуумом как раз, потому что индивидуум находится с другой стороны от активного интеллекта, максимально близко к миру материального ничто. Там находится особь, а между ними находится вид. Так вот, то, что находится еще глубже, чем вид, еще более общим. Но одновременно это начало является, когда Дитрих фон Фрабер говорит, что «in sua essentia vera est substantia», он имеет в виду субстанциональность активного интеллекта выражается точно в том же самом, в чем выражается бытие отдельных ангельских умов, который, как мы видели, как мы помним из предыдущей беседы, Дитрих фон Фрайберг называет сингулярностью. То есть вот эта сингулярность, то есть отдельность, некоторая монадичность активного интеллекта в нас и делает его в каком-то смысле персоной. Только не персоной в смысле маски, а персоной в смысле нашего глубочайшего, фундаментального, примордиального истока нашего глубиннейшего «я», которое и глубже, чем то, что мы считаем «я». То есть есть «я» и «я», есть то вторичное эго, рациональное эго, которое мы называем «я», и с которым мы имеем дело, и о нем-то мы забываем в нашей чувственности, в нашей распущенности, в нашем падении. Но все-таки, если мы поднапряжемся, это вот наше обычное эго, мы как-то можем как бы себе представить его, собрать при большом усилии. Но на самом деле активный интеллект как субстанция, чья сущность есть субстанция, это еще глубже. Это обдитус ментис, это тайная часть ума, обдитус, то есть это секретные комнаты в уме, которые находятся глубже, чем сам ум, чем мы обычно воспринимаем как наш ум. Это как раз то, можно сказать, что Гегель хочет сказать, что «God ist es, das in Philosophen philosophiert». В принципе, это Бог в нас, но это не сам Бог, не трансцендентный, творящий Бог. Это малый Бог, это ангел, это сингулярное божество. И здесь как раз становится понятной загадочная фраза из псалмов, которая была повторена Иисусом Христом в Евангелии. «Азрикох бози есте». «Я сказал, вы боги». То есть это, конечно, формальная точка зрения, скандал для монотеизма. Как это? «Вы боги есте», «боги» во множественном числе, «азрикох бози есте». Хотя можно вспомнить, что «элохим» на иврите это множественное число. Элохим – это Бог, но во множественном числе. Азрикох бози есте, но здесь как раз в греческом тексте Евангелия и в Псалтыре подчеркивается множественное число. В переводе Псалтыри в Септуагинте – азрикох бози есте. «Я сказал», – Бог говорит от себя, – «я сказал, вы боги». То есть как получается, что есть еще какие-то боги, кроме Бога единого Бога или Бога Троицы у христиан? Есть еще боги, азрикох бози есте. Вот эти «я сказал, вы боги», вот эти «я сказал, вы боги», и вот «сказал, вы боги» – это высказывание, это слово Божие и творит богами тех, кому оно обращено. Вот это, собственно говоря, это тоже некий интенциональный акт. И на сей раз интенциональный акт, третья интенциональность, интенциональный акт божества, который интенционально конституирует множественность духовной божественности в людей, но это не боги, мы не боги, и наш интеллектус агенс не есть бог по природе, как было бы для Аристотеля, а он, мы боги по благодати, что мы боги как дар. Этот активный интеллект дается нам как дар, интеллектус агенс, а не как наша природа. Он дается как божественный дар для возможности того, чтобы любой из нас смог осуществить обожение, теосис. Вот это принципиальный момент. Второе описание интеллекта агенса. Secundum quod in ipso expressa est similitudo et imago divinae substantiae. Это мы уже говорили на прошлой лекции. Речь идет о том, что активный интеллект или abditus mentis является подобием, similitudo, и образом imago, божественной субстанции. Ну, вот как раз здесь этот образ, он, это особая форма конституирования наиболее подобного Богу в творении, которое не является им. Об этом, в онтологии имаго. О имаго как субъекте, внутреннейшем субъекте, как внутреннейшем человеке речь и идет во всей антропологии, во всей феноменологии, гносеологии Дитриха фон Фрайберга. Тертиум, третье. Quod ex his sequitur videlicet quod ipse essentialiter est dei capax sua intellectione. И вот здесь еще одна формула употребляется, которая нам принципиально важна. Мы сейчас встретились с abditus mentis в этой формулировке, мы встретились с intellectus agens, мы встретились с imago. Здесь есть и similitude, и есть likeness, подобие. Но similitude здесь употреблено не точно, не терминологически точно, а имаго точно, потому что в других случаях Дитрих фон Фрайберг противопоставляет собой именно имаго и similitudo, то есть образ и подобие. Образ – это то, что сближает активный интеллект, нус поэтикос, с Богом, а similitudo, подобие, наоборот, отделяет и скорее относится к пассивному интеллекту и другим сторонам человека. В данном случае здесь они идут через вместе, через союз «эт», и, но «имаго» здесь в данном случае надо подчеркнуть, «имаго». И третье, что мы прочитали, «Tertium quod est his sequitur videlicet quod ipse essentialiter est dei capax suo intellectione». Здесь утверждается самая фундаментальная, не самая, может быть, одна из фундаментальнейших сторон активного интеллекта – «dei capax». «Dei capax» – это термин столь же важный, как «abditum mentis», как «intellectus agens», как «imago» и еще «dei capax». «Dei capax», как все эта формула переводится, в сущности, активный интеллект является способностью для Бога с помощью интеллекции, с помощью интеллектуального акта. Capax Dei – это непереводимый, хотя и латинский термин, вроде должен быть все переводимо, там все довольно просто, но Capax Dei – это даже обычно оставляется как специфический термин, потому что можно перевести это как способность к Богу. Но это одновременно Capax Dei, это и есть некий путь, открытый путь к обожению, открытый путь обожения. Благодаря тому, что активный интеллект имеет особый статус среди остальных тварей, именно в этой точке или на этой территории активного интеллекта, в abditus mentis, в таинстве нашего ума, и открывается возможность взаимоотношений и прямой связи с божеством. Да, это связь твари и творца. Активный интеллект сотворен. Но он сотворен таким, который с помощью своей сущности, то есть своего интеллекта, своего ума, способен к к Богу больше, чем что бы то ни было другое. То есть вот intellectus agens, он capax Dei, то есть он способен к Богу, и через него вся остальная сторона творения, которая является его проекцией внешней, по причастию к активному интеллекту, тоже может соучаствовать в Боге. То есть в той мере, в которой телесность обращена к пассивному интеллекту и подчинена ему, в той мере, в которой пассивный интеллект подчинен и обращен к активному интеллекту, в этой мере вся тварь является на разных уровнях capax Dei, способной к обожению. Через, как сказано у апостола Павла, откровение твари, чаяние твари, откровение сынов человеческих чает. Чаяние твари, откровение сынов человеческих чает. То есть надежда, элпис, такое упование всего наличествующего, всего мира, всего сущего, есть ожидание того, когда человек обратится к Богу через обращение самого себя к своему активному интеллекту, который есть capax Dei. То есть тварь, все сущее в христианском понимании, оно тоже способно причаститься к божеству, но только не напрямую, а через соучастие в активном интеллекте. То есть capax Dei распределяется от активного интеллекта вовне, все больше и больше угасая. То есть вот способность непосредственного, хотя непосредственно, но тоже сложным образом, непосредственно опосредованного, непосредственного через интеллекцию, но эта интеллекция, она уже перестает быть только человеческой интеллекцией. В этой человеческой интеллекции главной фигурой является Христос, который и Бог, и человек. И вот здесь христианство накладывается на фундаментальнейшую философскую модель, потому что Христос и обеспечивает эффективность этому активному интеллекту стать частью процесса обожения. Дар Христа, фактически, как дар слова, «Азрекох, я сказал», Бозе Есте. Вот это сам Христос является этим высказыванием. Я сказал, вы боги. Азрекох Бозе Есте. И это слово Божие, которое так и звучит, Бозе Есте, обращено к активному интеллекту для того, чтобы сделать этот интеллект таким, чтобы он был capax Dei. Чтобы он был способный к Богу. Capax Dei. И четвертое определение. Quartum quod perfecta in Deum conversus est persuam essentiam quae non differt ab eius operatione. И четвертое, активный интеллект совершенно возвращается, эпистрофе редитус, возвращается, конвертируется, конверсус, в Бога, in Deum, через свою эссенцию, через свою сущность, per suum essentiam, qua non differt est ab eius operatione, которая не отличается от его актуального действия. То есть сущность активного интеллекта – это активность. Сущность активного интеллекта заключается в его мыслительности, в том, что он действенной мыслью трансформирует делает все. То есть Бог творит, а активный интеллект делает. Бог креирует, а активный интеллект актуализирует. То есть Бог творец, активный интеллект осуществляет действие. И вот именно это действие, но не действие кого-то, а действие самого себя, и является возможностью обожения, возврата к Богу, обращения к Богу через именно интеллектуальное движение внутри себя. И это интеллектуальное движение не есть интеллектуальное движение, например, субстанции активного интеллекта, которая бы оставалась внизу, будучи обращенной к Богу, а само обращение, поскольку это особая субстанция, мыслящая субстанция, которая в себе содержит то, о чем мыслит, то мысля о Боге, этот активный интеллект максимально сочетается с ним. Вот эта мысль о Боге в силу активной природы активного интеллекта позволяет Богу открыться самым парадоксальным образом, не нарушая ни апофатический, ни катафатический взгляд на Бога. Потому что апофатическая сторона Бога – это его неизреченность, в каком-то смысле непознаваемость, прединтеллектуальность. А катафатическая – это его творение, которое постигает сознание или пассивный интеллект, наблюдая за тварью. Но такая конверсия, такое возвращение, редитус, такое эпистрофе, возвращение, обращение, метастрофе Максима Исповедника к Богу в данном случае определяется третьим образом. Не апофатическое незнание и не катафатическая тварь. То есть здесь, вы, наверное, уже догадались, к чему я клоню, но это мы оставим на потом. Здесь открывается совершенно третий путь, не апофатический, не катафатический, отношение к божеству. Когда Бог становится объектом активного интеллекта, то он отвечает на это обращение активного интеллекта определенным совершенно не особым, специфическим духовным ответом, который не воплощен ни в метафизической непознаваемости божества, его отдельности, как отдельности Творца от творения, ни в форме твари. То есть не творится что-то новое, а вот это вот эта идея конверсии Бога, которая осуществляется через интеллекционе в предыдущей формуле было, через intellection, можно сказать, через интеллигирование, оно представляет собой нечто чудесное само по себе, потому что активный интеллект содержит в себе весь мир, но он не содержит в себе Бога, потому что Бог – творец мира. И когда он обращается не то, на что он содержит в себе, а то, что он не содержит в себе, к Богу, возникает парадокс. То есть этот активный интеллект сам преодолевает себя. Это очень напоминает платоновское определение того, как созерцает ум Плотина, созерцает единое. Он созерцает единое, выходя будучи иступленным, выходя из самого себя, вот этот нус созерцает единое. И в данном случае это описывается как безумие, как юродство ума или как опьянение. То есть режим Аполлона меняется на режим Диониса, и сам ум, который в обычном состоянии конституирует и постигает то, что есть, вдруг обращается к тому, что в его понимании есть, нету, потому что является источником того, что есть. И вот это создает некоторое короткое замыкание, вот эта конверсия, она создает короткое замыкание, которое имеет совершенно определенную особую природу. То есть это, да, это умное короткое замыкание, теосис умный, и отсюда монашеское умное делание, теосис умный, это умное делание, но это умное ум здесь совершенно иной. Во-первых, это активный интеллект, а не пассивный, а во-вторых, он даже в отличие от обычного описания активного интеллекта делает операцию, которую не предусмотрено у Аристотеля. То есть недвижимый двигатель вдруг заглядывает в свою собственную глубину, сосредотачивает свое актуализирующее внимание, свою интенциональность не вовне, а внутри себя. Такое имплозия, интенциональная имплозия возникает. Это и есть капок здеи. Это и есть совершенно уже христианская, уже не аристотелианская, уже, скажем, неоплатонически христианская модель толкования активного интеллекта. Дальше структура активного интеллекта. Здесь тоже интересно. Здесь Дитрих фон Фрайберг опирается на Августина, и Августин утверждал триаду интеллекта. То есть активный интеллект, абдитус ментис, состоит из аналогов триадичной структуры божества, поскольку это тварное божество, тварный бог, сотворенный бог. И, соответственно, весь человек состоит отсюда из трех начал, из духа, души и тела, тоже по аналогии с этими с тринитарной моделью. Но и дух, и душа, и тело как отдельные составляющие человека, они в активном интеллекте уже есть и есть одновременно, и есть также не в последовательности, а в симультанности, в одновременности. Это триада интеллекта. Можно назвать ее триадой активного интеллекта, которая состоит из mens, notitia и amor. Mens – сам ум, нотиция – это способ мышления, это некоторая отсюда интенциональность, или, скажем, просто вот указание, некоторые еще даже не интенциональность, не подразумевание, а просто указание на что-то. То есть это когда мышление мыслит о чем-то конкретно, вот это нотицию в данном случае, сходно с интенциональностью, и амор – любовь. Ну, здесь как раз это не очень понятно, будет чуть-чуть понятно, станет чуть более понятным, если мы проследим дальше, какие тот же блаженный Августин, другие определения «менс», «нотиция» и «амор», вот этой триаде активного интеллекта. Далее он трактует «менс» как «мемория», «нотиция» как «интеллигенция», а «амор» как «волонтас», то есть «волю» или «жизнь». Но вот тут уже становится более понятным, о чем идет речь. Мемория, если «менс» рассматривать как «мемория», мышление как «память», это значит «знание обо всем вообще». Это та фундаментальная звездная память, о которой говорил Платон, которая дается в начале, после сотворения Демиургом бессмертной души, дается как вечное знание. Вот это вечное знание, вечная память. И одновременно, поскольку речь идет об активном интеллекте, не будем забывать, это наличие всех тех тождеств со всеми теми вещами, о которых помнится. Активный интеллект не просто отражает или регистрирует вещи, он есть те вещи, о которых он знает. И, соответственно, он, активный интеллект, в своей ипостаси, скажем, внутренней ипостаси «менс» или «мемория», память или ум, он есть те вещи, о которых помнит. То есть вещи, о которых мы помним, они есть. Но не просто мы помним пассивным интеллектом, а активные вещи, о которых активный интеллект в нас помнит, они есть. Потому что то, что, о чем мы помним, то и есть. И единственное, что в случае пассивного интеллекта – это условность, это метафора, это риторическая фигура речи о том, что помним, то и есть. А с точки зрения активного интеллекта – это факт, это фактицитет. То есть на самом деле то, что содержится в уме, и есть, и содержится в бытии. Поэтому все, о чем помнит активный интеллект нас, то есть на самом деле точно так же, как есть то, что принадлежит настоящему. Соответственно, мемория или менс охватывает собой все сущее. В этом отношении и речь идет о том, что Платон говорил, когда душа отправляется в тело, в ней память стирается, потому что иначе она все знала, и ей было очень легко преодолеть все испытания. А вот эта идея такое отсечение определенных элементов памяти, ты что-то помнишь, что-то нет, что-то смутно, и, собственно говоря, и составляет такое условие воплощение существования в теле как игры. Но на самом деле вся память содержится в активном интеллекте. Нотиция как интеллигенция, то есть это просто мышление, как мы его знаем, это интенциональное мышление, рациональное мышление, но индуцируемое именно активным интеллектом, то есть это обращенность в каком-то смысле не ко всему, а к чему-то конкретному. Ума не ко всему, как в случае мемории и менс, а к чему-то конкретному. Помним мы все, включая и будущее, а обращаем внимание, нотируем, то есть замечаем только то, что есть в настоящем. И, соответственно, волунтас и амор. Вот эта воля как любовь, воля, понятая как любовь, имеется в виду, на самом деле, предел совершения интеллигенции, то есть доведение интеллигенции, интеллекции, мышления интенционального до своего предела и конституирует некоторую, собственно, индивидуум или гештальт, или содержание интенционального акта как саму вещь. Вот эта идея задвинуть наше представление вплоть до предельной границы, вплоть до ничто, это можно назвать волей или любовью. То есть любовь – это в каком-то смысле движение от центра к периферии, от себя к другому или от сверху вниз. И вот эта любовь активного интеллекта представляет собой волю. То есть любовь и воля – это не две разные вещи. В активном интеллекте это одно и то же. И у блаженного Августина любовь и воля – это желание довести до конца, до совершенства и до перфекции интенциональный акт, плазмировав его, воплотив его, впечатав его в материальность ничто. То есть, собственно говоря, продуктом воли и продуктом любви является индивидуум. Индивидуум как индивидуальный гештальт, индивидуальный образ, индивидуальный форштеллинг и индивидуальный образ не как имаго, а образ как форштеллинг, образ как гештальт, который мы, наоборот, из активного интеллекта, пройдя через пассивный интеллект, выпестываем, выплескиваем, выпрастываем в сферу материи. И здесь любопытно, что если мы применим эти свойства abditus mentis или intellectus agens к в полной мере, если мы задумаемся об этой триаде, такой фундаментальной триаде тварного божества внутри нас, недвижимого двигателя внутри нас, того бога, который философирует в философии, то мы можем сказать, что речь идет не об обычной памяти, а об абсолютной памяти. Не о мысли, обычном мышлении, но об абсолютном мышлении. И не о частичной воле или частичной любви, но об абсолютной воле, об абсолютной любви. И здесь можно сказать, что вот эти свойства, они характерны также и для ангелов. Потому что и ангелы все помнят, и ангелы мыслят. И ангелы любят и сострадают людям. И в этом отношении и ангелы имеют свою волю. Они не просто исполняют волю другого, они исполняют волю своего собственного активного интеллекта, который и есть другое в них. Поэтому на самом деле можно говорить о том, что так мы приходим через такую интерпретацию блаженного Августина к конституированию радикального субъекта с его свойствами, потому что радикальный субъект обладает абсолютной памятью, он помнит все, и он не связан с временными фазами, и с циклическими фазами, это и есть главное определение радикального субъекта в других наших работах. Радикальный субъект обладает радикальной мыслью, значит, его мысль конституирует то, о чем он мыслит в полной мере и абсолютным образом, совсем без всякого зазора. И, наконец, радикальный субъект обладает абсолютной волей или абсолютной любовью. Он и есть источник абсолютной воли и абсолютной любви, и, соответственно, он доводит свое делающее мышление до конца. Поэтому он ответственный автор, настоящий аутентичный автор происходящего, того, что происходило, того, что будет происходить. Вот эта абсолютность этих свойств в abditus mentis, в активном интеллекте, и одновременно сингулярность этих свойств в каждом из нас, в глубине, в той глубине, где находятся радикальные субъекты, это уникальные свойства. То есть мы, конечно, не обладаем ни абсолютной памятью, ни абсолютным мыслью, ни абсолютной волей, и не можем ими обладать. Но если мы двигаемся в сторону радикального субъекта, то мы становимся причастными к абсолютной памяти, к абсолютной мысли и к абсолютной воле, и к абсолютной любви. Только движение внутрь, к центру, снабжает нас, делает нас соучастниками этих абсолютных явлений. И в конце концов, тогда мы становимся их звеньями. Мы не обладаем ими, потому что ими обладает только самое последнее ядро, недвижимое, вечное ядро, сингулярность радикального субъекта в нас. Но мы можем к этому максимально приблизиться. При этом надо как раз забыть об эго, потому что эго становится преградой. Когда мы пытаемся контролировать или приписать свойства памяти, мысли или любви себе, своему рассудку, мы заведомо оказываемся перед разбитым корытом. Мы ничего не способны любить, мы ничего не способны понять и ничего не помним. Мы это сами по себе, без опоры на радикального субъекта в нас, мы инвалиды, полностью зависящие от таких манипуляций, от тех, кто манипулирует с эпистемологическими парадигмами и алгоритмами. Мы просто абсолютное стадо или даже машины. Лишь наличие или действие активного интеллекта делает человека человеком, делает нас помнящими, думающими, мыслящими и любящими. Без этого нет субъекта. Без радикального субъекта вообще нет никакого субъекта. А вот то, что кажется субъектом без радикального субъекта, это на самом деле машина. Просто машина, которая управляется какими-то внешними принципами. Вот это вот фундаментальное понятие о радикальном, о радикальной памяти, радикальной мысли и радикальной воле. Отсюда можно вывести, на этом мы сейчас подробно останавливаться не будем, феноменологию времени. Потому что память соответствует прошлому, но прошлому как всему, потому что все когда-нибудь прошло, у Бога все уже прошло. А мысль соответствует настоящему, это значит, мы выхватываем какой-то элемент мыслимого и делаем его действительным и настоящим, а воля обращена к будущему, и любовь обращена к будущему. Поэтому, когда мы говорим о будущем, без воли и любви мы вообще ни о чем не говорим. Будущее и есть воля и любовь. Воля слэш любовь. Будущее – это об этом. То, что придет, это то, что мы хотим и то, что мы любим. Поэтому будущее открыто для активного интеллекта, и что не противоречит тому, что в его памяти все произошло, оно открыто, потому что в этом будущем активный интеллект полагает то, что он хочет и любит больше всего. А это не какой-то элемент из организации имманентного мира. Это как раз visione beatifica. То есть visione beatifica – это обожающее созерцание, видение. Введение и обращение активного интеллекта вглубь, вверх, к своему истоку – вот что такое будущее. То есть воля, абсолютная воля, абсолютная любовь не направлена вовне, она направлена внутрь, она направлена глубже, она направлена к своему истоку. И поэтому это такое будущее, которое только будет. Это не значит, что… То есть то будущее, которое наступает, это не будущее. Будущее… которая есть по-настоящему будущее, жизнь будущего века, это совсем не просто один из модусов того времени, которое мы знаем. Это то время, которого мы не знаем, поэтому его в том смысле, в котором мы знаем время как настоящее и прошлое, его не будет в будущем. Жизнь будущего века – это жизнь в соответствии с любовью и волей активного интеллекта, обращенного к Богу, к самому Богу, возвращающегося, конвертирующемуся в Бога. Таким образом, и структура времени у Дитриха фон Фрайберга, основываясь на блаженном Августине, превращается в некую грандиозную картину. Дальше. Можно сказать, что следующий пункт – три формы воздействия активного интеллекта на пассивный. Активный интеллект утверждает себя как объект для пассивного интеллекта, но это означает не то, что он является вторичным по отношению к пассивному интеллекту, наоборот, он представляет собой как главное. Как некоторая сущность всего пассивного интеллекта, то есть сущность души. Соответственно, душа относится к активному интеллекту не как к отношению, а как, наоборот, к основе, как такому краеугольному камню, как к основанию, как к своему фундаменту. В этом смысле надо понимать здесь Дитриха фон Фрайберга, что mens – это объект. То есть активный интеллект является неким, можно сказать, основой или базой пассивного интеллекта. Дальше. Активный интеллект относится к пассивному интеллекту как causa efficiens, то есть причиняющая причина. Причина, которая порождает пассивный интеллект. То есть это та причина, которая его причиняет, которая его выталкивает, которая определяет, откуда берется пассивный интеллект. Он берется из активного интеллекта, пассивный интеллект рождается активным интеллектом. Именно рождается. И при этом активный интеллект остается основой этого рождения, остается рождающим отцом. А третья форма воздействия активного интеллекта на пассивный интеллект – это как хабитус и диспозиция формы, то есть как порождение уже тех особей, которые, в свою очередь, как вид – конституирует или интенционально учреждает пассивный интеллект. То есть активный интеллект есть сам по себе, есть применительно к творению или по индуцированию, к созданию, конституированию пассивного интеллекта. И активный интеллект соучаствует даже в тех объектах интенционального акта, которые пассивный интеллект конституирует. То есть активный интеллект пронизывает всю структуру сознания вплоть до ее пределов, внешних пределов. И эти пределы, где и формируется содержание интенционального акта или гештальты, являются формой любви, формой красоты, формой воли. То есть воля активного интеллекта выбивает из порожденного им пассивного интеллекта те особи, индивидуальные гештальты тех индивидуумов, которые воплощают в себе красоту мира. Это очень важный и одновременно волевой характер мира. Тут мы имеем дело с такой, с модальной волевой онтологией в духе фон Врихта. Мы однажды говорили о нем как в лекции, посвященной, по-моему, Алексу Майнонгу в курсе фундаментальной психологии. Но это важно. Вот получается, что мир, который мы конституируем с помощью пассивного интеллекта, с основой на активный интеллект, есть красота, есть мир, есть любовь, красота и воля. И вот любовь, красота и воля – это то, из чего состоит то, что это главное содержание того, где мы находимся, что мы видим, что мы чувствуем, что мы ощущаем, о чем мы думаем, что мы представляем себе. Вот вся эта совокупность сенсибельных, корпоралей, таких телесных аспектов, все это является задумано или создается, делается как красота и любовь. Соответственно, тогда мы начинаем понимать культуру самых разных народов, которые мыслят приблизительно так же, как Дитрих фон Фрайберг, и поэтому стараются сделать свое существование в мире прежде всего красивым, невыгодным, не активным, не агрессивным, не успешным, а прежде всего с любовью относятся к вещам, которые окружают, потому что эти вещи есть продукт любви, они конституируются любовью как третьей частью активного интеллекта, вот этого внутреннего божества в нас. Это удивительная, совершенно с эстетической точки зрения философия. Теперь интересно, как описывает Дитрих фон Фрайберг именно второй момент, как вот эту вторую часть, причиняющую причину, когда intellectus agens, активный интеллект, становится причиняющей причиной пассивного интеллекта, как это происходит. Здесь он фактически мы имеем дело с выяснением того, что назвали в одной из предшествующих бесед энонциативным ядром. Вот как, что такое энонциативное ядро? Кто провозглашает в нас? Если дискурс нам понятен, как он с точки зрения структурализма, он строится из актуализации такой безбрежной языковой потенции, но имеющей свою структуру, то кто является инициативным ядром? Вот эта проблема. И Дитрих фон Фрайберг отвечает нам однозначно, кто и является инициативным ядром. Инициативным ядром является активный интеллект, который выступает как некое внутреннее апофатическое начало, как некое молчание. И вот как он это описывает, этот процесс появления слова из молчания. «Quod ex illo abstruso». «Vocat abditum nascitur intimum verbum, quod ad nullius gentis pertinet lingua». Из глубины, из абструза, из темноты, из апофатического источника активного интеллекта, который мы назвали «Vocat abditum», то есть «тайное место», которое мы назвали «тайным местом», рождается «intimum verbum», то есть «интимное слово». «Интимное слово» – это слово более внутреннее, чем само внутреннее. То есть это не слово, которое уже готово быть высказанным. Это то слово, которое предваряет то слово, которое готово быть высказанным. Это слово, которое еще не слово, которое находится где-то между словом и молчанием. Вот оно и является «intimum verbum». Intimum verbum – это интимное слово, внутреннейшее слово. Это не verbum interioris, это не вне, внутреннее слово, это внутреннейшее слово. И здесь понятие внутреннего и внутреннейшего человека, которое мы рассматривали ранее, в полной мере применимо. То есть то слово, которое рождается из тьмы активного интеллекта, из его молчания, в котором сосредоточены все мысли и все слова, вот это слово рождается на первом этапе как внутреннейшее слово. Это слово, еще даже не прозвучавшее даже в уме. И поэтому, чтобы подчеркнуть, особенность intimum verbum, этого рождающегося слова, Дитрих фон Фрайберг подчеркивает «quod ad nullius gentis pertinet linguam», которое, то интимное слово рождается, которое не принадлежит к ни одному известному языку людей. Это потрясающее уточнение. «Quod ad nullius gentis pertinet linguam», которое не принадлежит ни к одному из языков, из человеческих языков. Вот таков intimum verbum. Это удивительное проницательное проникновение в то, как активный интеллект подвигает речь к тому, чтобы она была высказана. Это intimum verbum, это интимное слово, это внутреннейшее слово, и есть в каком-то смысле энонциативный очаг или энонциативное ядро, потому что оно исходит из бездны памяти и конституирует, предопределяет интеллект. Вот этот intimum verbum – это есть слово всех языков, это все языки, все формы мышления, они содержатся в этом intimum verbum, который еще не стало словом, но уже не является полной тишиной абсолютной памяти. Это уникальное прозрение вглубь того процесса, как первый интеллект начинает с порождения мышления уже как пассивного интеллекта, как рациональность. Это проторациональное начало intimum verbum. Обратить на него внимание, концептуализировать его в хорошем смысле, то есть в смысле продумать о нем, но ноетизировать его, включить его в структуру ноэсиса – это фундаментальный акт философский, который приблизит нас к тому, кто философирует в философе. Теперь можно два слова сказать об утреннем познании, когнитио матутино. Это тоже общесхоластический тезис, который предполагает, что ангелы, которые были сотворены в начале творения, они знали больше и лучше, чем то, что знают люди. Ангельское мышление есть когнитио матутино, а человеческое – это когнитио веспертино. Матутина – это утро, веспертина – это вечер. То есть утреннее познание, когниция матутина – это познание ангелов, то есть тех сингулярных отдельных интеллигенций, которые творятся первыми, и по образу которых, или вместе с которыми, скорее так, вместе с которыми творится человеческий активный интеллект, который представляет, замыкает ангельскую иерархию. То есть идут ангел, дальше и последний из ангелов – это активный интеллект в человеке. Не просто человек, активный интеллект в человеке. Вот он замыкает ангельскую иерархию. И, следовательно, ангельская иерархия смотрит не вовне и не озабочена конституированием внешнего окружения, то есть того самого Интервельдзайн, того экзистенциала Хайдеггера. То есть экзистенция ангелов заведомо ориентирована на зельб своего дизайна. Поэтому они и ангелы, и поэтому их сознание матутино. Их вообще не интересует познавание и наблюдение, и мысль не сосредоточиться ни на чем другом, кроме как на Боге, на своей причине. Поэтому в этом и есть утренность. Первотварность этих ангельских интеллектов, которые не развертывают вокруг себя мир, в отличие от человеческого активного интеллекта, а они ограничиваются тем, что развертывают вокруг себя такие созерцательные свойства, некие виды, которые потом тоже проецируются в вещи, поскольку вещи созданы как вторые образцы, по образцам ангелов. И существуют ангелы народов, ангелы определенных стихий, ангелы поэтому трясут горы, насылают язвы или спасают людей. Ангелы присутствуют как ангелы-хранители у каждого человека. То есть ангелы являются тоже архетипами божественных свойств, но на самом деле их иерархия ангелов, она строится в этом утреннем сознании. Они минимально двигаются вширь, то есть в сторону интенционального акта, обращенного вовне, сколько и максимально обращены к своему истоку. То есть они думают об истоках самих себя, и поэтому они, у ангелов есть зельбст прежде всего, а их интервельдзайн, бытие в мире и их миры, они достаточно слабо развернутые, потому что их сингулярность поглощена божеством, в чем, в созидании которого они полностью находят удовлетворение самых своих, всех самых смелых познавательных аппетитов. Поэтому ангелы обращены на себя, и каждый из них представляет собой маленькую триаду абдитус ментис, только уже в чистой отделенности, как сингулярность. И поэтому они, ангелы, не знают когнитио веспертино, вечернего мышления. А человек знает и вечернее мышление, когда он мыслит от себя, от активного интеллекта, и знает утреннее, может знать утреннее мышление. То есть человек может уподобиться ангелам и утвердить себя в ангельском младшем, в ангельском чине, если он будет делать так же, как ангелы, то есть смотреть на Бога, воспевать хвалу, неустанно молиться и быть постоянно обращенным взглядом к тому, что над ним, к своей собственной причине. И поэтому у дизайна ангелов особый, и ангельские миры, которые они конституируют, тоже менее детализированы, чем миры человека. То есть они, их дизайн менее горизонтально расходится. Они часто не достигают той границы с ничто, которую достигает человек в своей воле, в своей любви. И, возможно, именно то, что человек доходит до внешних пределов возможности творения, до низа, именно и предопределило воплощение Иисуса Христа в человеческом роде, который спасает все. Он спасает не как раз не ангелов, которые, в общем, они и так хорошие, их спасать, они благие, они постоянно созерцают висионы Беатифика. А вот те, которые не созерцают висионы Беатифика, те, которые оторвались от своего активного интеллекта, те, кто погрязли в материи, вот они нуждаются в спасении, и тварь нуждается в спасении, потому что тварь – это продукты в каком-то смысле активного интеллекта. Вот это и спасает Христос, воплощаясь в людях. Интересно, что когда Дитрих фон Фрайберг описывает стихию мышления, он говорит о такой формуле, как море интеллектуализма. Море. Он уподобляет интеллектуальную сферу бескрайнему океану, по которому каждый может плыть в любых направлениях. Вот именно не фиксированного пейзажа, а постоянно меняющейся морской стихии. Отсюда интеллект оказывается безгранично богатым разными направлениями, поэтому, когда думают, что интеллектуальность – это нечто сухое, нечто расчетливое, так может получиться только если мы будем под интеллектом понимать intellectus possibilis, то есть пассивный интеллект. Если мы открываем стихию активного интеллекта, мы оказываемся в философском плавании, в неком море, бесконечно интересным, бесконечно меняющимся, бесконечно прекрасным. Теперь, и вот еще один пункт из теории Дитриха фон Фрайберга, который звучит «Ens in anima seo conceptionale», то есть то сущее, что есть в душе, есть «ens conceptionale», есть нечто разумное, то есть душа есть территория разума. И в другом месте он говорит о том, что «mens seo homo», «ум», то есть человек. Mens seo homo – ум или человек. То есть ум – это человек, а человек – это ум. Это глубочайшая мысль. Потому что если человек есть мысль, то все, что не является мыслью, не есть человек. И при этом мысль, mens, понимая как наиболее глубинную сторону активного интеллекта, как весь активный интеллект и как его субстанциальное, в терминологии фон Фрайберга, составляющие его субъектность. То есть все, что не является радикальным субъектом, не является человеком в каком-то смысле. А все, что не... это принципиально. Mens sua homo – такая простая формула. Это не просто Зоан Логан Эхан, животное, наделенное разумом. Здесь нет никакого животного, никакого наделенного. И даже логоса здесь нет. Mens – это ум, это активный интеллект. Как он описан у Дитриха фон Фрайберга. И это и есть человек. То есть мы имеем дело с фундаментальной интеллектуальной антропологией. Антропологией, где человек есть ум. Здесь дальше. Очень важный следующий момент. Ну как же нам скажут, теперь вот уже некоторое банальное замечание. Если все так замечательно, то мы должны быть фактически богами второго уровня, мы должны быть ангелами, и мы должны жить в идеальном государстве, каждое наше действие должно быть осмысленно, мы должны жить в мире прекрасных форм, религиозных празднеств, мы должны жить, как петь, как ангелы, воспевать, созерцать, мы должны быть... Человеческая раса должна быть расой художников, мыслителей, творцов, молитвенников, исихастов, повторяющие имя Господне, людей, которые друзей, братьев, сестер, людей, которые любят друг друга, людей, которые осмысляют мир вокруг себя, и это главная их цель, и какой цели другой у них нет. То есть вот это ангельское бытие, оно должно... Оно вытекает из самого определения активного интеллекта, потому что тот, кто живет в согласии с активным интеллектом, по-другому жить не может. То есть это философский образ жизни, это присутствие Бога в нас. И тут, конечно, сравнивая такую картину с тем, что мы имеем, возникает некоторое закономерное сомнение. О чем вот только что мы говорили? Мы говорили о каком-то человеке, об ангелах, о мире, о вещах мира, о мышлении, о свойствах души, но какое-то отношение к нам-то это все имеет. Мы просто вот как будто описали нечто, не имеющее к обычному человеку, к нам вообще никакого отношения. У нас все же, как у нас, у здешних людей все по-другому. Там, воруем, там, насилуем, вожделеем, ленимся, ничего не понимаем, удовольствуемся этим, пассивный, агрессивный, стремимся сделать карьеру, утвердить свое мелкое эго, готовы превратиться уже на сегодняшний момент в машину. Ну какой активный интеллект? О чем вы говорите вообще? То есть у нас вообще никакого интеллекта не остается, он просачивается просто во все дыры. То есть есть только такая текучесть и полная... Мы не помним, что было вчера уже, мы не помним, кто мы такие, мы готовы поменять свой пол, там, принять любые идиотские предложения каких-то глобальных структур в качестве последней истины. Но вот это наше состояние никак не имеет никакой общей линии и общей меры с описанным Дитрихом фон Фрайбергом. Но у Дитриха фон Фрайберга... который наверняка сталкивался с аналогичными вопросами, и в свое прекрасное, блистательное средневековье, которое гораздо ближе было к этому образу, который он написал, но наверняка все же достаточно далеко, потому что сегодня мы ушли намного дальше, это очевидно. Но тоже есть объяснение. Дитрих фон Фрайберг вполне реалистично мыслящий мыслитель, он говорит, но это результат падения. Это результат от падения. Это результат того, что мы... покинули нас самих, что мы переместились из центра нас самих к периферии. Мы отчуждились от своего духа. Наша душа больше не связана с духом. Наше тело начинает тем самым восставать постепенно и против души. И, соответственно, если это падение продолжится, если мы будем двигаться только от активного интеллекта, и никак не к активному интеллекту. Если мы будем от него только удаляться, а не удаляться и возвращаться, что как раз требует от нас вот пульсация, ритмика умной жизни, умного бытия. Exitus et reditus – уйти и вернуться. Prodos epistrophe – исхождение, процесс, прогресс, прогрессия, а потом возвращение. И слово «прогрессия» – это выход, это экситус, это то, что когда человек покидает вечность, он оказывается в ситуации прогресса, он выступает, прогрессум – это выступление, это выход, проводос, это выход из вечности, И мы считаем, что больше прогресс, еще дальше отойдем от вечности. Так и получается, мы все больше и больше и больше падаем во время, которое все более и более бессмысленно, падаем в материальное ничто, в нигилизм, объявляем о смерти Бога. И, соответственно, этот процесс падения, он и является процессом отпадения человека от самого себя. Обычная теология описывает то же самое, как отступление человека от Бога. Но на самом деле в такой теологии и философии Дитриха фон Фрайберга можно сказать, что падение или грехопадение – это отпадение человека от самого себя. И особенно после Христа, мы уже не можем сказать, что есть, действует на нас закон, отчуждающий, изгоняющий нас, экзодус, вот этот экзитус, этот исход, который предопределен структурами такой энтропирующей онтологии. Христос восстановил достоинство активного интеллекта, Он воскресил человека, того, что является человеком в нас, то есть дух. Он укрепил святым духом дух активного интеллекта, Он восстановил, реинтегрировал структуры духовного мира. И тут у нас нет такого оправдания, что, мол, ну, само падало, там все падает, и мы скользим с горки, и хорошо будем подсвистывать еще там с уханьем и куда-нибудь в какую-нибудь в помойку окончательно в инфернальный котел плюхнемся. Ну, мы и в котлы уже сейчас не верим, считаем, что наличие опасения и страха Божия, опасения посмертного воздаяния может ограничить скорость прогресса, акселерационизм нашего спешного движения в бездну. Но у него, у Дитриха фон Фрайберга на это есть ответ. Это падение человека от самого себя. Это падение, отпадение мышления от своего источника. Это падение не внить от чего-то, а внутри. То есть это падение в нас самих. И, соответственно, когда мы говорим, что «ой, мы падаем, нас столкнули, мы падаем», так поступает вещь, это оправдание вещи, то есть чего-то, что не содержит в себе своего собственного движения. Столкнуть можно только вещь, а упасть – это означает решение, которое мы принимаем внутри себя. Падение есть внутреннее состояние нашего присутствия в мире, и это подчеркивает Хайдеггер, говоря об экзистенциале «Verfallen». То есть мы принимаем решение падать, а это значит, что мы принимаем решение забыть активный интеллект, сосредоточиться на пассивном интеллекте. Поэтому, в принципе, Фома Аквинский – это уже результат падения с точки зрения Дитриха фон Фрайберга. Это результат некоторого впадания в второстепенное, которое рассматривается как первостепенное. И, соответственно, вот здесь открывается путь от схоластики к модерну. Мы примем за субъект Декарт уже однозначно наше рациональное начало, то есть наш пассивный интеллект, и даже более того, его ту форму, которая забывает о том, что он становится тем, что есть, так как определение пассивного интеллекта у Аристотеля. То есть это еще более безнадежная инстанция. Рассудок, оторванный даже от своего могущества. То есть это некоторое впадение в картезианского субъекта. Субъект нового времени и поздней схоластики, а субъект поздней схоластики подготавливает субъект нового времени, это уже результат Verfallen, результат падения. Падение, о чем надо было принять решение интеллектуальное. Фому Аквинского и там, тем более Декарта никто не сбросил с обрыва, как мы бросаем с обрыва камень или какую-то вещь. Они туда прыгнули. Фома Аквинский туда прыгнул. Он принял решение. И Ибн Рушд прыгнул в пассивный интеллект, признав активный интеллект единым для всех. Значит, он снял с себя ответственность. Единый для всех, значит, ничей. А ничей, значит, мы к нему можем и не относиться. Если активный интеллект один для всех, мы можем спокойно воспринимать его как общество, например. А оно меняется, и мы меняемся вместе с ним. И замечательно. Соответственно, никакого решения, никакого «я» нет. Просто мы механизмы и функции от каких-то абстрактных шестеренок рока. Вот к этому это падение. Но для того, чтобы падать, надо принять решение падать. Это тоже очень важно. Мы падаем, отступаем от активного интеллекта всякий раз на каждом этапе. И никогда не больше под воздействием чего-то внешнего. Всякий раз, когда мы появляемся на свет, когда мы начинаем думать, в любой ситуации, в материалистической, в Советском Союзе, в либеральной России, в глобализме, в Америке, в новое время, в просвещенной Европе, где бы мы ни появлялись, наш активный интеллект принимает решение. Экзистировать аутентично или неаутентично? Быть самим собой и выстраивать человеческую душу человека как такового в соответствии с менсом, соответствием с абдитус ментис или нет? И когда мы говорим, ну вот такое время, все так говорят, ну вот так вот сейчас это распространено, вот мы такое образование в школе получили, у нас родители так учили, друзья были такие, это не оправдание. То есть это оправдание для пассивного интеллекта, может быть, то сомнительное. А вот для активного интеллекта, чтобы так оно вышло, мы должны, квадлибет, любой должен принять прежде такое решение. Экзистировать аутентично или неаутентично, быть в соответствии внутренним интеллектом или нет. Поэтому мы являемся продуктами падения от самих себя, и решение об этом падении принимаем тоже мы. И наличие активного интеллекта в нас означает, что мы не свободны от ответственности перед самим собой. Мы не можем сказать, мы не знали, нам не говорили, мы Дитриха фон Фрайберга в школе не проходили, на философском факультете не проходили, каких-то придурков нам голову морочили второстепенными, там, кривомыслящими, да еще изложенными, бог знает как. А вот до главного-то не дошли, правильно не растолковали. Это не обоснование. Активный интеллект все знает. Он всегда, он никогда не спит, он бодрствует всегда, и он знает и видит каждый наш шаг всегда. То есть все падения, все грехи мы совершаем перед его лицом, и уж потом перед лицом Бога. Потом, вначале мы совершаем прегрешение перед ним, перед активным интеллектом в нас, то есть перед нами самими. А потом уже, поскольку это второй Бог, тварный Бог, потом уже перед Богом. Это принципиально. Ну и, пожалуй, последнее, что я хотел сказать в этой лекции о Дитрихе фон Фрайберге, это то, что активный интеллект проявляет себя в видении. Это уже в сиянии, в свете. Например, в одном месте Дитрих фон Фрайберг называет это «nitens in intraneitate suae». То есть он является сияющим, активный интеллект, во своей внутренности. То есть это внутренний свет, внутреннее сияние, nitens, это означает именно сияющий, испускающий лучи. И это сияние есть одновременно сияние всего мира, потому что вот это сияние – это София, активный интеллект – это София в нас. София, которая конституирует, мудрость, которая конституирует весь мир, который вокруг нас. Но это сияние одновременно, сияние всего мира. Есть сияние Бога, которое находится над нами. Поэтому сияние активного интеллекта означает одновременно тождество и вскрытие всего мира и одновременно обращение взгляда на Бога. Здесь очень важно, что в другом месте Дитрих фон Фрайберг говорит о святом Бенедикте, который увидел весь мир. И вот что он пишет. «Quod legitur de sancto Benedicto videlicet, quod inquadem mentis evolutione vidit totum universum». «Quod legitur de sancto Benedicto», как-то мы читаем в предании о святом Бенедикте, что в определенном возвышении ума, mentis elevatione, он видит всю Вселенную, totum universum. Это есть другая сторона visione beatifica, то есть активный интеллект сияет сам по себе, и в своем сиянии он охватывает весь мир. И здесь опять Аристотель, трактат о душе. Активный ум содержит то, о чем он думает. Актуально и здесь, и сейчас. То есть активный интеллект, он актуально, активно есть то, что он понимает, о чем он думает. А он думает всегда и обо всем, соответственно, он содержит в себе весь мир. И вот фактически, когда мы переживаем опыт видение всего мира, как преподобный Венедикт в православии или святой Бенедиктус в католицизме, то значит, мы и сталкиваемся с активным интеллектом. Это опыт активного интеллекта. Опыт видения всего мира – это опыт активного интеллекта. И одновременно этот опыт активного интеллекта, который видит весь мир вместе, является другой стороной обращения активного интеллекта к своей божественной причине. То есть он видит весь мир, когда хочет увидеть невидимого Бога. И вот он не видит невидимого Бога, но он видит весь мир и видит свой собственный свет, потому что этот, в этом свете и осуществляется визиона беатифика. То есть вот это превращающее, трансформирующее видение абсолютной божественной красоты. И вот что пишет папа Григорий Великий, или как Григорий Двоеслов, в православной традиции мы называем, в своем описании жития преподобного Венедикта или святого Бенедикта. «И вдруг в самом сердце ночи святой Венедикт увидел свет, упавший сверху и совершенно прогнавший ночную темень. Он был столь сверкающим, что превосходил свет дня, хотя и сиял во тьме ночной. И совсем неслыханное чудо случилось во время этого созерцания, ибо, как он рассказывал потом, весь мир, как бы собранный в единый солнечный луч, представился глазам его». То есть весь мир собрался. Интересно, что в житии, в том же самом житии преподобного Венедикта, есть целый ряд описаний, когда его служанка разбивает сосуд чужой, преподобный Венедикт так расстраивается, что он молитвой собирает сосуд и делает его цельным. Потом он воскрешает задавленного при строительстве церкви рабочего, который был раздавлен и расчленен. Он его из частей собирает и восстанавливает. И одновременно он разбивает силой молитвы сосуд, в котором был яд, куда нерадивые монахи, хотевшие его отравить, его поместили вместе с вином. Так вот, это разбивание и восстановление достойного целостности – это на самом деле тоже свойство процесса функционирования, если угодно, активного интеллекта. Активный интеллект обладает возможностью знания целого. И содержит это целое в самом себе. Поэтому преподобный Венедикт осуществляет чудеса именно превращения в целое. Кстати, если мы обратим внимание, что такое целительство и истоки медицины, это будет о том же самом. Целитель – тот, кто делает целым. Поэтому это не тот, кто делает целым только физическое состояние, физическое тело, но тот, кто делает целым вещь, кто гештальт, индивидуум. Поэтому целительство – это духовное занятие, целение, исцеление, делание целым. Так вот, святой преподобный Венедикт, он как раз делает целым. И кульминацией этого делания целым происходит в его Visione Beatifica, которая является парадигмой в католической традиции Visione Beatifica, а святой Бенедикт является основателем западно-христианского монашества, фигурой номер один. Так вот, западное монашество живет в контексте этого Visione Beatifica в лучших своих направлениях, следуя за святым Бенедиктом. И в центре святого Бенедикта как раз находится это опыт сияния Nitens Fulgens, такого пламенеющего активного интеллекта. Таким образом, цельность мира, видение цельности мира, видение света и обнаружение природы активного интеллекта, которое, обращаясь вверх, видит весь мир, а обращаясь ко всему миру, видит одновременно через парадоксальное, не апофатическое, не катафатическое свойство, через свою собственную особую филиацию, связь активного интеллекта, как созданного, сотворенного божества с несотворенным божеством, через это уникальное отношение между особой тварью, которая является активный интеллект, и творящим божеством, через это максимальное имаго, максимальный образ, который несет, которым является активный интеллект, он обнаруживает свою собственную природу, и этот опыт Visione Beatifica – это есть вершина и предел интеллектуального бытия. Ангелы пребывают в таком состоянии постоянно, при этом в чем-то их Visione Beatifica, хотя и чище, и прозрачнее, она менее полна, поскольку человек через свою причастность к душе, а души к телу, включает в это Visione Beatifica весь мир, который сам активный интеллект создает. То есть вот когда преподобный Венедикт видит мир в луче, он одновременно передает этот мир лучу, то есть он предлагает творение Творцу в просветленном с собой интеллектуальном виде. То есть он помещает туда и телесность, интеллектность вещей, которыми является этот активный интеллект. В этом, конечно, и есть с точки Дитриха фон Фрайберга цель, задача и миссия человека. То есть миссия человека – это «Visione Beatifica» через активный интеллект, но «Visione Beatifica», то есть вот эта визия, это видение, преображающее, прекрасное, божественное видение, и есть сам активный интеллект. Это не нечто другое, что он только видит, это он сам, это его внутренняя природа. Когда мы погружаемся вглубь своего ума, вглубь своего сердца, мы видим истинный подлинный свет, и мы видим подлинную структуру мира, которую вовне разглядеть невозможно. Глядя вовне, можно только ослепнуть, как говорил Платин. Ну и так мы подошли к следующей теме нашего цикла, которая будет посвящена исихазму. Ну, наверное, вы так уже поняли, к чему ведет эти прилегомены, связанные с изложением теории Дитриха фон Фридриха, которая и сама по себе чрезвычайно важна. Всего доброго. Das heißt zugleich, die abendländische Philosophie, die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens, hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Denken.